не преминув прибавить немного от себя, чтобы никогда невиденный город выглядел как можно привлекательнее. Кикеру внимательно слушал юношу, и понемногу его большой рот расплывался в улыбке, обнажая ослепительно белый ряд зубов. «На воде много денег не заработаешь», — задумчиво сказал Кикеру. «Тут нужно придумать что-то другое». Кикеру снял шапку и запустил пятерню в спутанные космы. Он так яростно чесал голову, будто таким способом можно было добыть умную мысль. «Небывалое дело ты задумал», — продолжал Кикеру. «Ха! Чукча едет по своей воле в далекий неведомый город учиться в высшей школе. Забавно! Надо тебе помочь!» Кикеру нахлобучил шапку и стукнул Ринтена пониже спины. «Хочешь, я тебя устрою в редакцию районной газеты? Хорошая работа, кучу денег сразу получишь. Сам хотел взять эту работу, но так и быть, уступлю тебе, раз ты едешь в такую даль. Ну как, согласен?» Ринты нерешительно проговорил. «Но я никогда не работал в газете». «Чепуха! Для того, чтобы работать в газете, большого ума не надо. Я ведь соглашался, хотя ни разу такой работы не делал. И ты, конечно, справишься». «Нет», — отрицательно покачал головой Ринтен. «Я так не могу». «Напрасно отказываешься», — горячо сказал Кикеру. «Все дело в том, чтобы не закапать окна. В 2 дня справишься. 4 стены, но все они продырявлены окнами». Ринтен понял, что речь идет не о том, чтобы принимать непосредственное участие в выпуске газеты. «А что там надо делать?» «Пустое», — махнул рукой потомок Жароваров. «Выбелить снаружи дом редакции газеты. Кисть есть, известь есть. Погода установится, покажется солнце, пойдем к редактору. Ты где живешь?» Ринтен ответил. Кикеру нахмурился. «Меньше всего мне бы хотелось встретиться с твоим родственником», — тихо, как бы про себя сказал он. «Нет, он очень добрый», — поспешно проговорил Ринтен. «К тебе он может быть и добрый», — ворчливо сказал Кикеру и добавил. «Я скажу редактору, а в первый солнечный день ты сам пойдешь к нему. Хорошо?» За завтраком Ринтен рассказал Теркинто о встрече с Кикеру и о его совете. «Нашел друга», — проворчал Теркинто. «Этот такой жулик, не водись с ним, он тебя может испортить». Ринтена обидели слова брата. «Я не маленький», — тихо и твердо ответил он, — «и не какая-то вещь, которую можно испортить. Чем ходить по домам, словно батрак, лучше устраивайся на работу», — сердито сказал Теркинто. «Смотри, со своим университетом скоро станешь таким, как Кикеру». «Он добрый», — упрямо повторил Ринтен. «Этот добряк в прошлую зиму выгнал из дому продавца с женой и в стужу гонял вокруг магазина, пока не добился своего, не получил спирта». Теркинтов вскипел и от ярости так поставил стакан, что расплескал себе на колени крепкий чай. «Бездельник и лодырь, пьянчуга твой добряк!» Дождь продолжался несколько дней. Ринтен с нетерпением ждал улучшения погоды, чтобы отправиться в редакцию газеты. Он часто подходил к этому зданию и даже шагами мерил длину стен, которые ему предстояло белить. Через окна, забрызганные потоками дождя, Ринтен заглядывал в типографию, где совершалась сказочная, таинственная работа по превращению простого слова в печатное. Седьмое. Почти каждый вечер Ринтен вместе с Теркинто и его женой ходили в кино. Картины демонстрировались все там же, где некогда Ринтен, будучи в пионерском лагере, смотрел Чапаева и Костуся Калиновского. Здание это, небольшой зал, едва вмещающий сотню зрителей, и будка, в которой помещался киномеханик, громко именовалась «Домом культуры». Теркинто, возвращаясь из кино, каждый раз допытывался у Ринтена, похожа ли его Валь на ту или иную киноактрису. Для сравнения, Теркинто обычно выбирал на экране самых красивых женщин. «Верно, моя Валь похожа на Василису Прекрасную», спрашивал Теркинто за вечерним чаем. Если Ринтен затруднялся ответить, Теркинто старался облегчить задачу. «Ты не сравнивай полностью. Косы у Василисы почти такие же, как у Валь, и высока ростом, как моя жена». И только после просмотра фильма «Запорожец за Дунаем» Теркинто не задал привычного вопроса. Милиционера поразила форма кинопроизведения. Он без конца прищелкивал языком, восхищался выдумкой людей. «Вот как здорово устроили! Простой разговор весь в песни поместили!» «Это же опера!» — пробовал объяснить Ринтен. Но Теркинто только махнул на него рукой и продолжал. «Додуматься до этого надо было! Валь, вот мы бы с тобой тоже всю жизнь песнями разговаривали! Утром я бы стал тебя будить. Вставай, Валь, потухла печь. Или так. Выстирай мое галифе и заштопай колени». Несколько дней после этого Теркинто был в шутливом настроении. Однажды утром он сказал Ринтену: «Ты долго будешь валять дурака? Я тебе нашел работу». и объяснил. «Я договорился с директором собачьего питомника», —